Глава вторая. Эволюция мировоззрения. С 20 до 30 лет значительную часть своей сознательной жизни я была убежденной сторонницей child-free движения и активно продвигала идеи свободы от традиционных ролей матери, жены, хранительницы очага. Семья казалась клеткой, ограничением, была связана с потерей себя как личности. Я считала, что рождение детей — это отказ от амбиций, карьеры, самореализации. Мой мир вращался вокруг работы, путешествий, саморазвития. Я гордилась тем, что могу жить исключительно для себя, делая все, что захочу, когда захочу. Честно говоря, я откровенно считала себя лучше людей, у которых были традиционные семьи с детьми. Мне казалось, что вот у меня жизнь, а у них что? Подгузники, пеленки, горшки и вечный бардак дома. Сейчас понимаю, что это было из-за моего трудного детства 90-х, когда мои интеллигентные родители, офицер флота и учительница истории, получали копейки, и мы выживали лишь благодаря отцовскому пайку. А тут я, наконец, стала зарабатывать и осуществлять свои желания. Я не была готова отказаться от идеи роскошной жизни и успешного успеха, которую транслируют блогеры. Но жизнь порой преподносит такие сюрпризы, какие не сможет предсказать даже самый проницательный человек. Я не сразу осознала, что мое мировоззрение начало меняться. Это был постепенный процесс, который начался задолго до того, как я узнала о своей беременности. В какой-то момент я начала замечать, что окружающие женщины, особенно мои подруги, стали менять свою жизнь. Одни уходили с высокооплачиваемых должностей ради возможности проводить больше времени с семьей. Другие находили баланс между карьерой и детьми. Эти изменения происходили не потому, что кто-то заставлял их сделать выбор, а потому что они сами пришли к этому решению. Но переломный момент наступил тогда, когда я встретилась с приятельницей, которую давно не видела. Она была беременна вторым ребенком и выглядела невероятно счастливой. Мы долго разговаривали, и она рассказала о том, как ее жизнь изменилась после рождения первого ребенка. Она говорила о радости материнства, о том, как дети помогают ей расти и развиваться как личности. Ее слова поразили меня. Впервые я задумалась о том, что, возможно, мои убеждения были основаны на стереотипах и страхе перед неизвестностью. После этой встречи я начала искать ответы на свои вопросы. Я читала книги, общалась с женщинами, у которых уже были дети, слушала их истории. Многие из них говорили о том, что материнство — это не ограничение, а расширение возможностей. Они рассказывали, как благодаря детям научились лучше понимать себя, развили новые навыки и нашли новые смыслы в жизни. Их рассказы помогли мне увидеть, что жизнь с детьми — это не тюрьма, а пространство для роста и развития. Когда я забеременела, то перестала вести свой феминистский child-free блог. Настолько изменилось мое состояние. А когда через год я вернулась в соцсети и рассказала свою историю, то в личные сообщения буквально посыпались рассказы других женщин. Вот несколько историй, которые показывают, как мамы могут не только сохранять, но и развивать карьеру, будучи одновременно заботливыми родителями. Имена авторок изменены. История Елены. Елена работала в крупной клинике на должности стоматолога. После рождения дочери она столкнулась с проблемой совмещения рабочих обязанностей и ухода за ребенком. Постоянные вызовы на работу, переработки и стресс начали сказываться на ее здоровье и эмоциональном состоянии. Тогда Елена решила уйти с работы и сосредоточиться на воспитании ребенка. Но вскоре стало ясно, что ей не хватает профессионального вызова. На одном из форумов для молодых мам Елена нашла идею открыть собственное пиар-агентство. Сначала она брала небольшие заказы, работая из дома. Со временем ее клиентская база расширилась, и дело стало приносить стабильный доход. Более того, Елена смогла совмещать работу с заботой о ребенке, ведь теперь она сама определяла график и условия труда. Сегодня ее агентство успешно работает и известно на всю Россию, а Елена гордится тем, что смогла реализовать себя как профессионал и дважды мама. Ее имя встречается в заголовках главных СМИ страны. Елена часто делится своим опытом с другими женщинами, помогая им находить баланс между семьей и карьерой. Именно она поддержала меня и подсказала, как выйти в СМИ, создать инфоповоды и обратиться к губернатору моей области с инициативой. История Ольги. Ольга всю жизнь мечтала стать учителем, но после окончания университета устроилась в банк. Работа была стабильной, но не приносила удовлетворения. Когда Ольга забеременела, то задумалась о смене профессии. После рождения сына она решила вернуться к своей мечте и открыла частный детский сад. Сначала было сложно. Нужно было оформить все необходимые документы, найти помещение и персонал. Но поддержка мужа и подруг помогла Ольге справиться с трудностями. Сегодня ее детский сад пользуется популярностью, а Ольга радуется, что может заниматься любимым делом и проводить больше времени с сыном. Она уверена, что материнство дало ей силы и мотивацию для реализации давней мечты. Ольга также организует курсы для мам, желающих начать собственный бизнес, и помогает им преодолеть страхи и сомнения. История Марии. Мария всегда увлекалась дизайном интерьеров, но долгое время откладывала реализацию своих идей. После рождения второго ребенка она поняла, что хочет посвятить себя любимому делу. Мария начала с малого, создавала проекты для друзей и знакомых, а потом решила открыть собственную студию дизайна. Ее студия быстро завоевала популярность благодаря уникальному подходу каждому клиенту. Мария всегда учитывала интересы всей семьи, создавая удобные и красивые пространства для каждого ее члена. Благодаря своему опыту матери, она знала, какие элементы интерьера важны для комфорта детей и взрослых. Сегодня Мария гордится тем, что смогла объединить две важные сферы своей жизни — семью и профессию. Она верит, что каждый человек способен найти гармонию между работой и личной жизнью, если прислушается к себе и своим желаниям. История Лизы. Лиза работала делопроизводителем и секретаршей. Была на откровенной позиции «принеси-подай». Когда она узнала, что ждет ребенка, то даже думала прервать беременность, потому что денег не было даже на то, чтобы содержать хотя бы себя на приличном уровне. В декрете Лиза стала чисто из интереса вести телеграм-канал с мемами. Сначала туда пришли знакомые и друзья, потом друзья друзей, потом про канал стало узнавать все больше и больше людей. Сейчас ее канал насчитывает несколько десятков тысяч подписчиков, а реклама приносит ощутимый доход. Лиза купила квартиру в столице, хорошую машину и даже не думает возвращаться в найм. История Катя. Очень тяжело и долго работая бухгалтером, Катя даже в декрет ушла на 9-м месяце, буквально сдала отчет и уехала в роддом. В декрете Катя стала шить сначала самые простые распашонки для дочки, чтобы, как она сказала, не чокнуться от бесконечного дня сурка. Потом стала шить уже полноценные комбинезончики, причем не только своей дочке, но и детям подруг. Потом подруги стали советовать своим знакомым классную детскую швею. На новогодней елке в детском саду дочка Катя всех поразила расшитым бисером воздушным платьем из фатина. И тут на Катю повалились заказы на подобные принцессовые платья. Сейчас у Кати собственное ателье, нанятые сотрудницы шьют пышные праздничные детские платья, заказы отправляются по всей стране, а очередь на платье ее бренда расписана на месяц вперед. Что объединяет эти истории? Когда я стала мамой, то мне открылся огромный мир женщин, взявших эту жизнь за рога. Всех историй не перечислишь. Медсестры, ставшие высокооплачиваемыми косметологами, учительницы, открывшие свои онлайн-школы, бизнес-вумен, продавшие бизнес и ведущие блог про рукоделие из Таиланда или с Бали. Каждая из этих женщин нашла свой уникальный путь к счастью и самореализации. Они доказали, что материнство — это не конец карьеры и жизни, а наоборот, новое начало. Важно лишь помнить, что успех приходит к тем, кто готов рисковать, учиться и идти навстречу своим мечтам. Эволюция моего мировоззрения была долгой и непростой. Но я рада, что прошла этот путь. Теперь я понимаю, что свобода — это не отсутствие обязательств, а возможность выбирать, что действительно важно для тебя. И для меня сейчас самое важное — это моя семья и мой сын.